Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Сказал. Очередная встреча с Павлом Черноусовым. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Ну что ж, идет такое горячее обсуждение. Ждем. Через там 23 минуты, по идее, должны были голосовать по Обамакер. Идут переговоры. Не знаю, в последнюю минуту, может, какие-то изменения будут внесены. В общем, расскажите, что происходит. Сергей, происходит полный бедлам, поскольку если вы посмотрите на сам законопроект, вы увидите, что он по своей сути не сильно отличается от Обамакера. На самом деле его задача не является избавление от этих трудностей, которые были присущи Обамакеру. То есть понижение... То есть этот проект, да, этот новый законопроект, он не ставит перед собой цели снизить стоимость премиумов, он не ставит перед собой задачу сделать страховку, это важное различие, страховку более доступной для миллионов людей. Этот законопроект не предусматривает понижение налогов на работающие семьи. И она не предусматривает удаление из, знаете, политического тела Америки, если так можно выразиться, это из паразитической социалистической такой программы, как Обамакер, которая является язвой на теле капитализма, если уж выражаться совсем образно. Тогда возникает вопрос, а зачем республиканцы собственно хотят принять этот законопроект? Ответ очень простой. Не республиканцы хотят принять этот проект, а лидеры сенатского и парламентского большинства в Конгрессе. Почему-то Митч МакКоннелл и Пол Райан полагают, что это замечательный законопроект, который откроет двери для светлого будущего. Но если вы посмотрите на результаты опросов, даже если предположить, что большинство из них, львиная доля этих опросов является фальшивыми, то мы видим, что катастрофически низкий процент в общем-то, избирателей одобряют этот законопроект. Вот, например, последние данные, аж 17% избирателей поддерживают его. Но почему-то Митч МакКоннелл и Пол Райан фактически повернуты на идею его принятия. Мне кажется, я понимаю, почему в том числе и президент хочет его побыстрее протолкнуть. Потому что принятие этого законопроекта является приоритетным, да, в бюджетной линии для того, чтобы освободить руки для следующих проектов, понижения налогов, возвращения производства и других многих законодательных инициатив. С другой стороны, отмена Обамакера является приоритетом, поскольку она приведет к снижению налогов, и по идее она должна была бы привести. Если вы посмотрите на этот законопроект, то он повышает налоги и создает еще одну бюрократическую программу велфера. Почему-то республиканцы, Сергей, боятся идеи свободного рынка. Почему-то для них очень важен тот принцип, что, дескать, должна существовать эта регулирующая рука государства, которая позволила бы, в кавычках, малоимущим людям иметь страховку. Извините, для того, чтобы позволить людям иметь страховку, вовсе не обязательно увеличивать роль государства. Существуют другие механизмы рынка, например, отмена границ страховых компаний, чтобы люди, например, из Нью-Йорка могли покупать страховку из Калифорнии или Невады и наоборот. Существуют другие инициативы законодательные, которые бы позволили тем же людям, которые не обладают значительными средствами, получить страховку по доступным ценам, но при этом не вмешиваясь, как слон в посудной лавке, знаете, в капиталистическую систему, на которой была основана система здравоохранения заранее. И поэтому, если вы посмотрите, опять же, на этот законопроект, вы увидите, что в нем очень много общего с Обамакером. Я надеюсь, что все-таки его не выставят на голосование, а работа продолжится, поскольку в данном состоянии это было бы просто постыдно его принимать. Ну вот последняя новость. Как бы лидеры республиканцев готовы в последнюю минуту внести какие-то изменения с тем, чтобы привлечь на свою сторону Freedom Caucus. А президент, в свою очередь, сказал, прекратил всякие переговоры и сказал голосовать. Или пройдет закон, или останетесь с Обамакер. Все, он переговоры, он свои усилия как бы аннулировал. очень интересно, потому что видно, что президент теряет терпение. Видно, что ему на самом деле эта тема законопроекта по здравоохранению, она не слишком его интересует, поскольку он как строитель, предприниматель, бизнесмен, для него важно налоги, внешняя политика, производство, внешние отношения, изменение торгового баланса. А вот Обамакэра, она, конечно, тема важна, но, может быть, и на первом плане. Поэтому он теряет терпение, ему нужно поскорее перейти к другим законодателям, к другим законодательным инициативам. И мне кажется, что можно заявить, вернее, есть основания предполагать, что лидеры сенатского большинства и парламентского большинства, они заявили президенту, что, мол, господин президент, не беспокойтесь, ваша задача нас поддержать, а мы же разберемся как надо. И он делегировал им эти полномочия. Но мы уже вчера видели в новостях, что если этот законопроект не пройдет, то президент уже приготовился, вытащил эту дубину, пиар, и приготовился замахнуться на МакКоннелла и Райана. Если он не пройдет, значит, вина ляжет на них. А они, в свою очередь, готовятся к тому, чтобы обвинить Freedom Caucus в том, что билл провалился. Это тоже информация. Будет игра такая, как горячая картошка. А политически Трамп выиграет или проиграет, если закон провалится? Мне кажется, что он только выиграет, но это на мой взгляд. Хотя, с другой стороны, можно рассмотреть ситуацию там многими углами. Предположим, что он выиграет этой ситуации. Почему? Потому что он сможет, так сказать, сможет заявить, что игра, которую ведут республиканцы в Конгрессе, она не имеет ничего общего с интересами народа, которые его избрали. И поэтому он может сказать, что, дорогие товарищи, что я обратился за советом к вашим лидерам, избранным в парламенте, вернее, нижней и верхней палате. К сожалению, их работа вот неудовлетворительна. Я сделал все, что мог, поэтому давайте работать дальше. И не забудьте, что вот, в общем-то, в 2018 году было бы очень неплохо поменять этих несговорчивых товарищей, которые не слишком чутко понимают народный пульс, да, куда дорога ведет. Это с одной стороны. С другой стороны, посмотрите, вина может лечь и на Трампа в том числе, поскольку если он пообещал отменить Обамакэр, то многие товарищи могут заявить, ну хорошо, если вы уж, господин президент, пообещали отмену Обамакэра, но вы не можете выполнить свое обещание. Мы, конечно, понимаем, что это вина республиканцев в Конгрессе, но, собственно, может быть, вы могли бы сделать больше, как и приложить больше усилий, чтобы заставить их пойти по этому пути. Поэтому ситуация достаточно двоякая, но я не думаю, что для него уж слишком большой риск, поскольку, знаете, еще впереди 2 года, может быть, они что-то придумают, может быть, они обойдут этот угол, да, острый, может быть, они придут к какому-то другому пониманию, мы не знаем. Но на данный момент ситуация достаточно спорная в отношении выиграет Трамп либо проиграет. Ну... потом еще одну секундочку добавлю, то предположим, что он скажет, что, знаете, мы сделали все возможное, но нам не хватает 8 голосов в Сенате, нам нужно 60, или сколько там, 51 или 52 голоса у республиканцев. Что-то очень... Понятно. Масс-медиа, на самом деле, уже сейчас не говорит о том, что, ну вот, я не говорю уже про соцсети, я говорю про основные телеканалы. Ну вот, он обещал Обамакэр отменить, похоже, что это проваливается. То же самое будет со стеной, то же самое будет с реформой налогообложения. То есть уже идет такая... Ну, собственно, она с первого дня медиа пыталась его представить человеком несостоятельным и так далее. Это понятно все. То есть это ничего нового в этом нет. Они так и будут говорить. Но вот эта цифра 17%, мне хотелось бы, чтобы вы расшифровали, то есть не детально, не буквально, но во всяком случае объяснили мне, почему у этого закона, почему при опросе отмена и замена Обамакэр имеет такую низкую поддержку. Во-первых, смотрите, в чем заключаются основные принципы этого нового законопроекта? Во-первых, он основывается на том, что при его принятии был бы отменен так называемый мандат, то есть требование, чтобы каждый человек обладал страховкой. Вместо этого республиканцы предлагают принять так называемые налоговые кредиты, которые скалируются в зависимости от возраста покупателя, для того, чтобы эти люди могли купить страховки отдельные. Если это произойдет, то правительство сохранит миллиард долларов, и это позволит правительству снизить налоги. Но, с другой стороны, заявляют критики, 24 миллиона американцев останутся без страхового покрытия. А это огромный риск, который республиканцы не хотят брать. Потом, если вы посмотрите на опросы общественного мнения, почему одобрение, уровень одобрения такой низкий? Ну, потому что люди... Опять же, мы не знаем, насколько они честны, мы не знаем, какая у них методология, какие регионы они опрашивали, какой процент мужчин, женщин, республиканцев, демократов. Если вы вспомните, как проводились предвыборные опросы, то было множество способов, когда эти опросы можно было подкрутить. Поэтому таким образом, почему-то люди предполагают, что злые республиканцы отнимут у них вот этот welfare. Но ведь welfare сам по себе может являться паразитическим, как это является в отношении Обамкэра. Почему-то люди не понимают, или, может быть, им объясняют таким образом, что отмена Обамкэра не приведет к ухудшению их медицинского положения. Наоборот, у них появится больше средств, чтобы позволить себе купить страховки. Все это социалистическое, знаете, негодование, которое пытается растолковать в ступе демократов, оно приведет только к тому, что люди останутся с меньшим страховым покрытием, они останутся беднее, и они останутся озлобленными на республиканцев, которые не умеют доходчиво объяснить, собственно, где и что, как это работает. И потому что, посмотрите, проблема Обамакэра еще в чем заключается, что фантастические премиумы, фантастические так называемые deductibles, да, что не все случаи покрываются, что людям урезают выбор страховок, который для них доступен, кроме узкой прослойки людей с специфическими болезнями, заболеваниями. Но ведь, понимаете, подобное отталкивание от капиталистической системы, когда люди могли позволить себе покупать страховки, оно настолько не американское, насколько это вообще можно вообразить. И я надеюсь, что все-таки и президенты, и лидеры республиканцев в Конгрессе, они смогут переработать этот закон, чтобы его можно было презентовать, знаете, под другим углом. И потом, Сергей, представь себе на минуточку, что Обамакэра взяли и отменили вообще, без этой дурной представки, как замена. Просто взяли и отменили. Что произойдет? Все вернется на круги своя, когда людям нужно было покупать страховки, как это раньше было. Но это не означает, что те, кто не может его позволить, не могут позволить страховое покрытие, это не значит, что они останутся, знаете, как Нэнси Пелоси все время любит говорить, они не будут умирать на улице. То есть у них будет продолжать, им будет продолжаться оказываться здравоохранение за счет Medicaid, да, за счет, знаете, той страховки, может быть, не совсем... Мы же знаем, что, да. то, что однажды дается отобрать, всегда сложно. Давайте попробуем принять звонки, послушаем, что наши радиослушатели думают по этому поводу. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, я вчера слушала Малка Левина, и он говорил примерно то же самое, что вы, Павел, но немножко более агрессивно. Вы сказали, может быть, их не выберут в Конгресс. Он сказал, мы выкинем этих либеральных республиканцев вообще из Конгресса. И в общем, примерно все то же самое. Но дело в том, что как вы считаете, почему республиканцы не хотят это все убирать, как говорится, вымести это метлой, этот мусор из нашей жизни? Мне кажется, что этот закон был пролоббирован большими инсуринсовыми компаниями страховыми. Это потому что это выгоден он только им. Маленьким он не выгоден. Они выходят из бизнеса, теряют все, что у них было. А вот эти такие большие, как Blue Cross, они становятся монополистами и могут диктовать любые цены, какие только им заблагорассудится. И вот теперь они в ужасе, если это все отменят, они сейчас как прилагают максимум усилий, чтобы это все осталось. То есть продолжают лоббировать. Вот поэтому республиканцы, видно, куплены ими, те, которые за него ратуют, и вот они стараются, так сказать, подремонтировать, косметически, так сказать, подукрасить, и чтобы все осталось, как было. Вот мне так кажется. Может быть, я не права. Спасибо большое. Спасибо. Я с вами абсолютно согласен. Я думаю, что Пол Райан, Митч МакКоннелл, люди, которые являются представителями эстаблишмента, ну просто, знаете, доска в доску. Все-таки они куплены. Я уверен, что на них оказывается давление со стороны республиканцев. На них оказывается давление со стороны, знаете, специальных групп, со стороны больших, знаете, Вы же помните, как таунхоллы проходили последние, когда они возвращали свои округа и устраивали таунхолл-митинги со своими избирателями, как активно там, так сказать, устраивались такие протесты. Поэтому это, безусловно, с этой стороны давит на них. С другой стороны, я думаю, что страховые компании играют не последнюю роль, поскольку вот тот пункт, по которому люди должны платить штраф там 30% в случае, если они бросили страховку, потом будут покупать. Эти деньги, эти 30% пойдут как раз страховым компаниям. Сергей, просто если вы посмотрите, что люди, которые являются зависимыми от доноров, да, их избирательные кампании, они являются самыми яростными лоббистами. А те люди, которые были избраны из народа, да, из народной гущи, то они, естественно, являются оппонентами сенатора из Алабамы, из Кентукки и прочих таких штатов Хартленда, народной сердцевины. Все они против, и их можно понять. Да. 847-400-5200, телефон нашей студии. А что вы думаете по поводу происходящего? Хорошо или плохо попытка отменить закон? Как для вас отмена закона? Или то, что не пройдет этот закон, Обамакер останется, это хорошо или плохо? Вы все-таки ждете. Давайте послушаем. Добрый день. Добрый. У меня такой вопрос. Пару недель назад, Сережа, вы говорили, что якобы не 20... Говорили о 20 миллионов застрахованных Обамакер. Вы сказали, там не 20, а 12. Не 12, а 2, а 14. 10, что-то там еще. Да. Вот в таком смысле были цифры. Теперь вдруг произошло 24 миллиона. Откуда берутся такие цифры? Это что, еще 4 миллиона добавилось у них, а у нас стало меньше? Нет, ну, конкретно, есть какие-то цифры? Значит, поэтому какая-то винегрет получается, понимаете? Насколько я понял, это... 24 миллиона, это к 2026, по-моему, году или какому-то, люди якобы потеряют страховку. Но вообще, когда произносится слово «потеряют страховку», демократы придают этому особую окраску. То есть это значит, людей просто возьмут и выкинут со страховки. На самом деле речь шла о том, что вот 14 миллионов, которые по принятии этого закона потеряют страховку, речь шла о том, что из этих 14 миллионов, там 12,5 миллионов, это люди, которые не хотят иметь страховку по той или иной причине, но вынуждены ее приобретать, потому что не хотят платить там 600 с чем-то долларов штраф за то, что они не имеют страховку. Вот. Как-то так. А 24 миллиона – это в течение там, какого-то периода времени, по-моему, до 2026 года. И, то есть, поскольку обязательства отменили, отменят, ну, предположительно отменят в этом законе, то люди добровольно не будут покупать страховку. Значительную часть этих вот миллионов составляют как раз те люди, которые не хотят покупать страховку. Но с другой стороны, если говорят, как говорят авторы закона, что если оно снизится... премиум, то есть стоимость страховых полисов, то как раз люди начнут покупать, они могут выбрать себе, ну, во-первых, будет представлено разнообразие страховок, будут какие-то страховки, которые будут покрывать меньшее количество случаев страховых, но зато они будут дешевле, но не так, как сейчас там и беременность, и все, и детские специалистов покрывают, поэтому говорят, стоимость так возросла. Давайте примем еще один звонок, пожалуйста. Смотрите, в чьих интересах не хотят голосовать вот эти консерваторы, да? Это же лично их свои корыстные интересы. Они действуют, и для них мадам Клинтон гораздо лучше была бы, чем господин Трамп, потому что господин Трамп на каждом своем митинге говорит людям, это ваша страна, и вы должны ей руководить. Это то, чего боятся как демократы, так и, наверное, большинство республиканцев, потерять контроль над людьми, потому что нафиг они эти нужны, ходячие манекены. Я помню, в прошлой вашей передаче многие ругали демократов, которые там устроили обструкцию кандидату в суде, но республиканцы ничем не лучше. Они действуют точно так же в своих корыстных интересах, и главное для них страх потерять контроль над народом. Следовательно, Трамп их не может устраивать. Их гораздо больше устраивала мадам Клинтон. Вот эта вот статистика о том, что нигде в мире не люди не теряют, вернее, не банкротятся из-за медицины, нигде в мире такого не происходит, ни в одной даже развитой стране, только в Соединенных Штатах Америки. Кому это выгодно? Значит, это опять же выгодно вот этому крупному бизнесу и вот этим вот всем консервативным так называемым и всем демократам, которые просто боятся потерять контроль над людьми, а медицина – это очень сильный контроль. И если они ее потеряют, так я боюсь, просто они нафиг никому уже будут не нужны. Поэтому они тормозят, всецело тормозят и будут тормозить. Я не знаю, вот сейчас должно начаться это голосование. Я не знаю, как это все будет. Да, посмотрим, может быть. Я сомневаюсь, что они все-таки проголосуют. Они же как говорят, пусть Обамакер умрет сам собой. А умрет, не умрет, а если вдруг умрет, неизвестно, что люди захотят делать дальше. Когда вроде бы ничего предлагаться взамен не будет. Сейчас хотя бы что-то предлагается взамен. А если он тихо умрет, ничего взамен не предлагается. Что это будет дальше? Эту власть менять. Уже давно менять. Понятно. Надо. Спасибо. Я не думаю, что оно вот так умрет, и никто взамен ничего не предложит. Если система не будет работать совсем, как бы финансово несостоятельная будет, будут предложения поступать с двух сторон. Со стороны демократов будет поступать предложение национализировать вообще эту индустрию, то есть one payer, что называется. Да, сделать как в Канаде, например. Государственную медицину. Собственно, я был склонен думать о том, что Обамакер и подразумевал, что он постепенно приведет к такому состоянию медицину, что как бы будет два выхода. С одной стороны, single payer, то есть государственная медицина, и люди начнут просто просить что-то сделать, потому что так дальше невозможно. На сегодняшний день уже люди, значительное количество людей не в состоянии использовать те имеющиеся у них страховки, потому что, мы говорили, там, deductible 6500 и так далее. Uh-huh. Так вот, когда система рухнет, будет два выхода. Либо государственная медицина, либо рыночная медицина. То есть, как бы вот все. И будут поступать предложения, слева будут поступать предложения национализировать медицину, сделать Министерство здравоохранения, которое будет делить деньги там по регионам. Ну, ведь в Канаде же работает, а почему в Америке не сработает? Не только правильно? В Канаде, везде работает. Не только в Канаде, в Англии работает, и в Германии, и так далее, и так далее. В Швеции во Франции работает. Это же вообще социалистическая. Фантастика абсолютная. Да. Так вот, примерно так все и будет складываться. Что касается консерваторов. Консерваторы как раз, насколько я понимаю, не согласны с новым законом, потому что он такой, даже, я не знаю, половинчатый, не половинчатый. То есть там штрафы государства заменяются на штрафы страховым компаниям. И как бы, недостаточно с их точки зрения такой рыночный закон, поэтому они против него, поэтому они говорят, что это на самом деле легкая версия Обамакер, поэтому они выступают против. Сейчас их пытаются изолировать, не знаю, чем это закончится. И, похоже, это голосование будет тянуться, наверное, всю ночь, мне так кажется. Я надеюсь, что все-таки этот закон не пройдет, Если этот закон не пройдет, значит, в этом году этот закон уже точно не пройдет. У них будет шанс в следующем году, в это же время, но, как мы все хорошо знаем, следующий год — это будет год выборов промежуточных. И тогда вообще не до него будет. Не до него будет. Во-первых, они все будут заняты. Во-вторых, Сорос опять профинансирует выступления, шабаши, и конгрессмены приедут в свои округа и встретят такой отпор. От своих или не от своих, неважно, от активистов, что они побоятся что-либо делать. Так что... То есть там хватит желающих очернить республику? Абсолютно, да. Абсолютно. Давайте прямо. Пожалуйста, да. Вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня к Павлу вопрос. Давайте. Я на самом деле очень много потерял денег благодаря Обамакер. Вопрос у меня такой. Всеобщая медицина вроде как в Израиле работает, в Германии неплохо работает. Что вы можете сказать? Может быть, все-таки всеобщая государственная медицина в каких-то вещах, она может помочь американцам или нет, если ее правильно настроить. Спасибо. Спасибо. Ведь смотрите, существует что-то, нечто подобное, которое называется Medicaid, Medicare, правильно? Которые, ну, отдаленно, которые, может быть, при каких-то условиях она может подходить под это определение как государственная медицина, которая оплачивается государством. А с другой стороны, посмотрите на те страны, о которых вы сейчас говорили. Германия, Израиль, Канада, Великобритания. Если вы возьмете Канаду, то есть такой излюбленный либеральный пример, вы видите, что система здесь работает, в кавычках, только потому, что в Канаде 35 миллионов человек, да? 35 миллионов. В одной Калифорнии 45. А если со всеми нелегальными иммигрантами, я думаю, что 50 миллионов это было бы очень хорошей оценкой. Поэтому если вы возьмете и попытаетесь что-то ввести это в Канаде, в которой 35 миллионов человек, это более-менее будет работать, но уже не так хорошо. Но если вы пытаетесь утвердить что-то подобное, такого государственного бегемота, абсолютного монстра, такого левиафана, который бы заправлял, который стоял бы во главе жизни миллионов людей, то я думаю, что это будет не работать. И с другой стороны, посмотрите, государственное здравоохранение – это вообще социалистическая подделка, это социалистическое такое уравнение, которое упрочняет роль государства в жизни людей. Неужели вы хотите, чтобы вы зависели от государства? Если вы можете, например, заработать, если бы вы могли бы изменить развитие государства в ту сторону, чтобы дать вам большую свободу. Поэтому я думаю, что все-таки американская система, которая не включает в себя Obamacare, она, естественно, и лучше, поскольку там будут уже и соревнования между компаниями, и прочнее, и качественные товары и услуги медицинские. К этому нужно стремиться, а не к канадской такой социалистической системе с налогами в 35%. Совершенно верно. Ну, кстати, налоги у нас тоже довольно высокие, а 35% получается где-то персональный налог, 35% корпоративный налог, и при этом надо понимать, что у нас 20 триллионов государственный долг, и при этом надо отдавать себе отчет в том, что у нас треть бюджета уходит сейчас на сегодняшнюю медицину, которая не является государственной. Я всегда привожу в качестве примера Medicare, когда он принимался, вот эта программа Medicare, когда он принимался, его CBO оценил там в 9 миллиардов долларов. А на сегодняшний день Medicare и Medicaid все вместе составляют почти триллион долларов в год. Можете себе представить? 9 миллиардов разница и, скажем, 600 миллиардов. Это вот такая разница, вот так оценили. Так вот теперь подумайте, сколько денег потребуется, если на сегодняшний день при негосударственной медицине государство тратит на эти две программы только почти триллион долларов. А как же остальные, которые сейчас не входят в эту программу, если сделать медицину государственной? Сколько еще триллионов долларов потребуется? И при этих уже довольно высоких налогах. Или вам кажется, что вы недостаточно платите налоги? Ну, надо предполагать, что персональный income tax будет где-нибудь 50, 60, а может 70%. Но при этом у вас будет якобы государственная медицина. И при этом вы точно будете знать, что, как, собственно, везде во всем мире, где есть государственная медицина, что услуги, предоставляемые, все время сокращаются, потому что, ну, цена растет, денег не прибавляется. Мест на всех не хватает. Если вы еще прибавите нелегальных иммигрантов так это же вообще для бюджета будет катастрофа, поскольку если не хватает средств на своих американцев, то почему люди полагают, что есть средства для каких-то там мексиканцев и нелегалов из Латинской Америки, Ирландии, уж если так всем говорить, или кого-либо еще? Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Возвращаемся к беседе с Павлом Черноусовым. Телефон в студии 847-400-5200. Итак, мы говорили о том, что сейчас начнется голосование. И... Сергей, у нас есть звонки, или я могу сказать пару слов про здравоохранение на секунду? Ну, давайте, вы скажите пару слов, а звонки мы примем. Или примем сначала звонок. Нет, давайте примем звонок. Ну, давайте. Да, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, еще раз. Извините, я хотела привести пример, какая хорошая медицина в Израиле по сравнению с американской. Ну, той американской, которая была еще до Обамакер. Вот пожилому человеку, пожилого человека стоит пейсмейкер. И ну, ему, это в Америке, у него обследовали его, ну, как он был у врача, что-то заметили, в общем, послали на проверку пейсмейкера и сказали, он его нужно менять. Так. И обратились туда, где надо менять, в этот офис, в госпиталь. И, допустим, обратились в понедельник, ему назначили на пятницу. Он говорит, нет, я на пятницу не могу, меня пригласили на банкет, я могу в понедельник. Ну хорошо, приходите в понедельник. Та же ситуация в Израиле. У женщины там был пейсмейкер, тоже прошла проверку на техническую благонадежность этого пейсмейкера. И решили, ну, что он уже такой, что подлежит замене. Обратились в тот офис, где надо менять, ожидание 5 месяцев. Где лучше? Понятно. Ну, это, конечно, было раньше. Я не знаю, как это сейчас происходит в Америке, к сожалению. Понятно. Спасибо большое. Понятно. Ну, случаев можно и с той, и с другой стороны привести. Демократы сейчас выступают в Конгрессе и рассказывают такие случаи, что вот в связи с Обамакер там кому-то спасли жизнь, вот до этого не имели страховки. Вообще удивительная вещь. Я не знаю, может быть, я чего-то как-то не это. Люди говорят, упускаю, да. Когда люди говорят, что вот я не могу купить страховку, я не имел возможности купить. Я уже говорил, что мы платим за двоих $1800 уже на протяжении многих лет. В год или в месяц? В месяц. $1800 каждый божий месяц за двоих плачу. А люди там страдают, не могли себе позволить купить страховку за $50 в месяц. И вот, честно говоря, мы как будто на разных планетах живем. А другие там за $100 получают еще субсидии какие-то. В общем, я не понимаю, о чем идет речь. Вот, честно говоря, не понимаю. Вот теперь у нас масса. Кстати, вот только сейчас пришли результаты из Конгресса, что, оказывается, они решили перенести дату голосования. Все-таки решили поработать над законопроектом чуть дольше. Изменить закон, окей. Не то знаю, есть хорошо. Это обнадеживают, не так ли? Ну, какие-то надежды дают, да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. А вот знаете, что меня удивляет? Вот они говорят, 24 миллиона потеряют страховку. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. И никто не объясняет ни по радио, ни по телевизору, нигде. Почему? Почему республиканцы, точно так же, как эти ребята, не устроят какую-нибудь кампанию по продвижению или по объяснению каких-то положений, которые они хотят принять? Это же настолько очевидно. Спасибо за ваш звонок. Ну, действительно, средства массовой информации на той стороне, поэтому CNN как не включишь, там вот эти 24 миллиона, они крутятся 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 24 миллиона потеряют страховки. Какой-то республиканец вышел однажды на Fox News и сказал, что привел цифры, вот что на самом деле вот речь идет о том, что в ближайшее время после принятия закона 14 миллионов потеряют страховку, из них там 12,5 или 11,5 миллионов, это те, кто просто не хотят иметь страховку, а покупают ее, потому что заставляет правительство покупать страховку. Остальные, да, потеряют, потому что хотя они не потеряют. У них будет возможность приобрести страховку. Нет же такого, чтобы кому-то запретили приобрести страховку. Те, кто совсем не в состоянии, ну, собственно, тут опять вот я начинаю. Кто-то не может позволить себе заплатить $100 за страховку или $200 в месяц. Это, говорят, очень большая сумма. Это ударит по их бюджету. Они не смогут поехать лишний раз в отпуск там, или еще что-то. Или еще там 10 порций мороженого съесть. Как-то вот я говорю, мы уже больше 10 лет платим вот такую сумму. То есть там начиналось с 1200, сейчас уже 1800. И когда мне говорят, что они не могут за $200 позволить себе страховку, я этого не понимаю. Просто не понимаю. Сергей, ну помните, как Чаффет сказал, что, собственно, может быть, люди вместо того, чтобы покупать новый iPhone, Может быть, им следует инвестировать в страховку? Совершенно верно. Совершенно верно. Вот теперь масса звонков, пожалуйста. Здравствуйте, Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Если вы позволите, я постараюсь объяснить вот предыдущему звонящему, почему республиканцы молчат и не могут ничего поставить в ответ. Проблема в том, что у республиканцев настолько нет общего представления о том, как это должно быть. И это действительно правда. Я никогда, то есть я не демократ, я всегда, вы знаете, я всегда про республиканец. Но вы понимаете, что получается? Ведь разговор, то, что люди не понимают, многие, о том, что огромное количество денег тратится при Обамакер на субсидированные страховки. То есть вот у вас, так как вы работаете, и слава богу, все нормально финансово, к сожалению, вам приходится платить полную стоимость страховки. Например, она стоит там, возьмем энную цифру, например, $800 в месяц на человека. Теперь, человек, который получает ниже там определенного уровня, даже при том, что он работает, а у него не хватает денег на эту страховку, ему полагается там какая-то субсидия. И, допустим, из этих 800 в месяц, 315 ему добавляет правительство. Но правительство не штатное, а правительство федеральное. И теперь что получается? Значит, у него страховка уже стоит, например, там $485, и он этим макаром может позволить себе купить страховку. Теперь, то, что предлагают республиканцы, когда они говорят, что мы предлагаем оставить Medicaid, это понятно. То есть люди, которые выше возраста 65, либо которые находятся за чертой, определенной чертой бедности, они-то будут получать этот Medicaid по-любому. А что делать людям, которые попадают вот в этот разряд, где пока что они получают субсидии? То, что хотят сделать республиканцы, они хотят действительно repeal вот это вот понятие расширенного медикейта. И получается вопрос в чем? Люди действительно боятся, что произойдет, если уберут эти субсидии. То есть страховка-то, пожалуйста, у вас будет конкурентоспособность у компании, допустим. Но вопрос, насколько уйдут цены на страховку вниз для того, чтобы любой человек мог себе позволить ее купить. И вот тут получается та ситуация, где республиканцы, они понимают, что они хотят сделать, они только не понимают, никак не могут прийти к общему знаменателю, как это сделать? С одной стороны, они хотят урезать количество субсидий на личную страховку. С другой стороны, они хотят ее передать штату. А с третьей стороны, у штата нет денег для того, чтобы эти субсидии подавать. То есть он должен получить федеральную помощь. И вот как вот это все объединить в одно... Пока что, вот насколько я слежу за этим очень внимательно, потому что меня интересует действительно, вот как они, республиканцы, имею в виду, как они придут к общему знаменателю, вот тут у них абсолютно нет никакой мысли. И все, что они говорят, там, потеряют 14 миллионов или 13, это абсолютно... Ну, высосанные из пальца цифры, точно так же, как и у демократов. По-любому. Да. Ситуация-то простая. Чтобы кому-то дать, нужно у кого-то отобрать. По-другому не бывает. То есть, чтобы при том, что я плачу 1800 за страховку, чтобы кто-то мог себе позволить купить за 400, мне нужно еще заплатить налог, который так поднимут. Другого-то нет. 100%. Другого источника денег нет. У правительства нет другого источника, кроме как обобрать того, кто работает и платит налоги. Конечно. И вот поэтому республиканцы никак не могут прийти. То есть их вот этот Freedom Caucus, Hardliners, они борются за то, чтобы не повышать Субсидии, убрать финансирование федеральное, чтобы дать возможность штатам распределять. А с другой стороны, в этом тоже есть смысл. Если штат объявляет себя sanctuary штатом и начинает тратить миллиарды долларов на обслуживание нелегальных иммигрантов, значит, у него есть деньги для того, чтобы профинансировать программу Medicaid. А если нет денег, тогда штат должен принять решение. Либо мы держим программу Medicaid, либо мы держим программу для нелегальных иммигрантов. А это теперь смотрите, какая вилка, Серёж, политическая вилка. Если федеральное правительство, единственный вариант федеральному правительству узнать, что происходит в делах штата, это практически залезть в дела штата. И теперь у нас получается вопль и вой штатов, говорящих, какое правительство имеет право залазить в наши, как говорится, в наши огороды. А по-другому, а как оценить финансовую способность штата и разобраться, сколько ему придется доплатить или сколько государству придется доплатить, понимаете? То есть тут получается такая вилка, вот тут, вот в этих мелочах республиканцы и вякнут. У демократов было все понятно. Собрали, разделили, поделили, отдали, нет денег, черт с ним, напечатаем еще. У них это все проще. У республиканцев, именно потому что у них сегодня и Белый дом, и Сенат, и Конгресс в подчинении, с одной стороны, они, казалось бы, могли делать все, что они хотят, но с другой стороны, они прекрасно понимают, что если они будут рубить вот этой саблей, так как рубили демократы, то они и своих покрошат. Вы знаете, что у меня почему-то складывается такое впечатление, что при любом раскладе на следующих промежуточных выборах республиканцев прокатят как 100%. Именно из-за того, что по-любому, при том раскладе или при другом. Смотрит свой огород вместо того, чтобы выступать как одна единая партия с какой-то программой. У них получаются какие-то феодальные царьки, которые смотрят только в свой огород. Вот сегодня утром там было обсуждение, сенатор из Кентаки, он выступил и говорит, вот у меня, значит, там по сравнению с Нью-Йорком, у меня такое количество бедного населения, и как мы будем с этим бороться? Вася, слушай, твое население мы понимаем, но ты же не царек этого населения, ты представляешь там какую-то часть народа, но надо же пытаться найти какой-то. Иначе и твое население пострадает, и рядом поселение пострадает. Но они действуют как просто как феодальные царьки. Ну, абсолютно. Поэтому, поэтому я и вижу вот то, что предлагают, скажем, консерваторы. Каждый штат будет разбираться со своими проблемами сам. Потому что невозможно под одну гребенку грести, потому что штат это разные, обстоятельства в штатах разные, и количество нелегалов в штатах разное, и количество работающих разное, и количество пенсионеров разное. У каждого штата своя, в каждой избушке свои погремушки. Поэтому федеральное правительство централизованно не может под одну гребенку всех грести, поэтому попытка отдать, так сказать, и преимущества, и проблемы на уровень штата, по-моему, по-другому нет. Вы помните, когда мы жили в Советском Союзе, как бы мы еще не жили при капитализме, но одна, так сказать, одна позиция, о которой говорили практически все, что невозможно такой огромной страной управлять из госплана. Это 100%. Безумие. Это безумие. И вот то, что особенно здесь... Особенно, когда ваш госплан состоит из того, что все финансы текут в одну сторону. А потом они распределяются. Совершенно верно. А обратно очень вяло поступают в обратную сторону. Вот то же самое сейчас происходит здесь. Вашингтон собирается туча денег, и причем значительная часть этих денег остается в Вашингтоне и вяло текут в разные штаты. В этом проблема. Но, как выясняется, самые богатые каунти не там, где добывают золото, не там, где строят машины, даже не силикон... Вашингтона. Совершенно верно. Даже не силиконовая долина. Самые богатые каунти вокруг Вашингтона. Конечно. Они пилят наши деньги. Поэтому все деньги должны оставаться на местах, и штаты должны решать свои проблемы сами. Другого пути нет. Я считаю, что штаты должны, то есть федеральное правительство должно определить, во-первых, послушайте, Сереж, давайте будем так, честными и порядочными. Если федеральное правительство не может определиться со своим собственным бюджетом, то как они могут заниматься сбором налогов, если они не знают сами, сколько им понадобится? Поэтому у них получается так. Знаете что? Давайте я вас должен здесь остановить и сразу сказать, что посыл неправильный. Не собирать бюджет и сколько им понадобится. Вот от тех налогов, которые им собрали федералы по закону, и должен отталкиваться бюджет. А у вас он прозвучало так. Сколько нам понадобится, а от этого, так сказать, будут зависеть налоги. Нет, вы же не живете так. Вот вы знаете, сколько у вас доходов, да? Отсюда вы планируете свой бюджет. Вы же не покупаете себе самолет, потому что у вас есть денег только на машину. 100%. Вот, так и тут должно быть так. Есть еще одна вещь. Вы вспомните, мы все хорошо учились в школе, и мы все хорошо учили историю, да? Значит, когда-то налоги назывались поборами. Поборы. И вся идея побора была какая? Значит, неважно, сколько ты зарабатываешь, вот была установлена сумма. 10, допустим, процентов от твоего там урожая должны были идти в счет государственной казны. То есть, казна не говорила, допустим, так, ребята, нам нужно сегодня столько-то, давайте мы соберем столько, а завтра нам нужно меньше, вы себе оставите больше. То есть, у нас получается не налоги, а у нас получается самые настоящие поборы. Нам установили сумму, мы ее платим. Нам постоянно кричат, что денег нет, но тратятся деньги от вольного. Помните, кстати, когда-то господин Комаровский сказал всего одну очень интересную мысль, и то, которую ему подсказали, что тратятся деньги, как там пьяный моряк или матрос. Да, в паре. Вот об этом идет разговор, что у нас все начинается вроде бы. Тут мелочь, там мелочь, а все равно начинается, ведет к Вашингтону. И до тех пор, пока они там не научатся составлять бюджет, и не научатся жить по бюджету, и не научатся помогать людям. То же самое относится, тоже вы абсолютно правы, но то же самое относится к любому штатному правительству. У нас уже второй год нет бюджета в нашем штате. Пока они не научатся жить по средствам, ничего хорошего из этого не выйдет. А вы мне скажите тогда такую вещь. Почему, если у нас в штате до сих пор нет бюджета, почему у нас до сих пор не разогнан Иллинойский сенат и конгресс? И почему до сих пор эти люди сидят и получают за это деньги? Вот тут у меня вопрос. Хороший вопрос. Все, к сожалению, времени больше не остается. Спасибо. Здоровы, спасибо за ваш звонок. Спасибо. Павел, спасибо большое. До встречи в следующий раз.